По случаю 7-го съезда Трудовой партии Кореи, 30 апреля председатель общества Тайландско-корейской дружбы опубликовал пресс-заявление, в котором выразил чувство бесконечного почтения к Ким Ир Сену и Ким Чен Иру в честь 7-го съезда Трудовой партии Кореи и уверенности в том, что под руководством Ким Чен Ына Трудовая партия Кореи достигнет более славных побед.